производственных цехах и планировке приусадебных участков. Проходы между оборудованием, пешеходные тротуары на территории предприятия должны иметь повороты и пересечения под прямым углом. Небольшие повороты, особенно до 30 градусов, слепые могут не почувствовать и потерять направление пути. Для определения угла пассивного поворота требуется большая тренировка. Ощущение пассивного при езде на транспорте поворота в движении зависит от радиуса поворота и от скорости движения транспорта. При этом хорошо ощущается направление поворота, но трудно без тренировки определить угол поворота. Третье. Поддерживает вертикальное положение тела, сохраняет его равновесие. Это очень важная функция вестибулярного аппарата, так как отсчет пространственных направлений производится только относительно вертикального положения тела. Четвертое. Поддерживает прямолинейность движения. Эта функция очень важна в пространственной ориентации слепых, особенно в тех случаях, когда они пересекают улицы и площади при отсутствии осязательных и слуховых ориентиров. Однако даже хорошо натренированный вестибулярный аппарат не обеспечивает идеальной прямолинейности движения. Поэтому, чтобы случайно не оказаться на проезжей части, незрячие при переходе улиц пользуются приемом предварительного углубления вглубь квартала, удаляясь от перекрестка на расстояние до 10 метров. При значительном нарушении вестибулярного аппарата незрячим трудно пересекать даже неширокие улицы. Бывает, переходя улицу, слепой незаметно для себя возвращается обратно к тротуару. Пятое. Дает ощущение ускорения и замедления движения тела во всех направлениях. Равномерное движение с любой скоростью в любом направлении вестибулярный аппарат не фиксирует, зато всякое изменение направления и скорости движения хорошо ощущается. Так незрячий определяет начало и направление движения транспорта, замедление и остановки, а когда ступает на эскалатор или входит в лифт, то сразу же ощущает, в каком направлении движется. Преподаватель должен хорошо знать состояние вестибулярного аппарата каждого ученика. Это нетрудно выяснить даже без помощи специальных приборов. Первый способ. Испытуемый из положения стоя на полу делает 10 полных оборотов вокруг себя. После этого он должен остановиться и пойти прямо вперед от исходного положения. Если отклонение в сторону вращения не превысит 30 градусов, то это значит, что вестибулярный аппарат работает нормально. Второй способ. Испытуемый должен пройти 10 метров прямо перед собой. Если отклонение в любую сторону от прямолинейного пути не превысит 1 метра, то это значит, что вестибулярный аппарат в порядке. Работа вестибулярного аппарата осуществляется бессознательно. Человек не думает о том, как ему сохранить равновесие. Выравнивание положения тела, удержание его в равновесии и другие функции вестибулярного аппарата обеспечивается непосредственно непрерывным взаимодействием вестибулярного аппарата с двигательным анализатором. Как только начинается отклонение положения тела от нормы, вестибулярный аппарат автоматически дает сигналы об изменении этого положения двигательному анализатору. Двигательный анализатор, выполняющий функцию управления движениями тела, дает сигналы соответствующим группам мышц для коррекции отклонения. Функции вестибулярного аппарата могут протекать и под контролем сознания. Человек произвольно, по своему желанию, может изменить положение своего тела и изменить направление движения. Хорошая работа вестибулярного аппарата в автоматическом режиме очень важна для незрячих людей, так как они часто попадают в неожиданные ситуации, могут оступиться, ступить на скользкое место, споткнуться о небольшой выступ и так далее. Удержаться в вертикальном положении, сохранить равновесие, поможет только хорошо натренированный вестибулярный аппарат.